и дедушку починили. Приклеили ему спину и забили хорошую заклепку в шею. Он стал как новый, только кивать головой больше не мог. «Вы что-то загордились с тех пор, как разбились?» — сказал ему оберунтер-генерал-адмирал-сержант Козлонок. «А мне кажется, тут гордиться особенно нечем. Что же, отдадут ее за меня или нет?» Трубочистый пастушка с мольбой взглянули на старого китайца. Они так боялись, что он кивнет, но он не мог, хоть и не хотел в этом признаться. «Не очень-то приятно рассказывать всем и каждому, что у тебя в затылке заклепка». Так фарфоровая парочка и осталась стоять рядышком. Пастушка и трубочист благословляли дедушкину заклепку и любили друг друга, пока не разбились.